Я сидел рядом с Агафоновым на скамье у стены. Слова докладчика доходили до меня будто через вату. Сегодня утром, встретив Светлану в штольне, я сказал ей: «Не буду я выступать». Она улыбнулась и незаметно для других пожала мне руку. Но странное дело, придя к определенному решению, я не обрел желанного спокойствия, которого так жаждал после мучительных ночных раздумий. И радость от того, что повод, могущий усложнить мои отношения со Светланой, устранен, не ощущалась мною так сильно, как я этого ожидал. И вот я сидел на собрании и рассеянно слушал докладчика. Но чем больше я слушал его, чем больше старался сосредоточиться, тем сильнее росло во мне раздражение. «Почему он так скучно говорит?» — думал я. «Неужели он не видит, не чувствует, что между ним и собранием стена?» Начались прения. Их форму и содержание определил доклад. Люди говорили вяло и неинтересно. А я сижу и молчу, продолжал думать я. Мог бы поднять вопрос, важный, острый, но я молчу. Среди нас, коммунистов, есть негодяй, а я молчу. Значит, я покрываю его, становлюсь его соучастником. И мысли, которые я так упорно гнал от себя, снова нахлынули на меня. Ни разу еще за последние сутки я не ощущал с такой остротой преступности моего молчания, как сейчас, на этом скучном собрании. Впрочем, я говорю сейчас полуправду. В те минуты я ненавидел Крамова не только за его дела. Я снова со всей силой ощутил в нем соперника, человека, вставшего между мной и Светланой. После того, как выступили три человека, председатель тщетно взывал к собранию, желающих говорить больше не находилось. Но по установившейся для собраний традиции число три означало, что прения прошли слабо, были скомканы, и руководителем собраний могло нагореть, как за доклад, который не содержал в себе достаточно самокритики и не обеспечил должного уровня прений, так и за организацию самого собрания. Надо было довести число выступавших до 6-8. С этих цифр обычно начинались показатели должного уровня. Но желающих выступать больше не нашлось. И тогда председательствующий, исчерпав все варианты побуждения, вроде «Ну что ж, товарищи, неужели нет желающих? Вопрос важный, товарищи. Давайте говорить, товарищи. Неужели не о чем сказать, товарищи?» приготовился произнести заключительную фразу. «Тогда есть такой проект решения, товарищи». И вот именно в этот момент я встал. Поднял руку и громко сказал. «Прошу слова». «Хватит! Закрыть прения!» — крикнул из зала кто-то, разочарованный тем, что близкий, казалось бы, конец собрания внезапно отодвигается. Но председательствующий, довольный появлением еще одного оратора, немедленно возразил. «Нет, прения не закрыты. Каждый имеет право высказаться. Просим, товарищ Арефьев». Я вышел к столу президиума и встал сбоку. «Товарищи», — сказал я, сам удивляясь своему спокойствию, «как вы знаете, я еще молодой коммунист, точнее, кандидат партии. На это собрание я пришел со своими недоумениями, сомнениями, со всем, что лежит у меня на сердце. Я хочу, товарищи, поговорить сегодня о работе западного участка». «Восточного!» — крикнул кто-то с места, очевидно, полагая, что я оговорился. «Нет, товарищи», — сказал я, — «мне хочется сейчас поговорить не о себе, не о нашем восточном участке. Речь идет о западном. И главным образом о его начальнике, товарище Крамове». В зале сразу стало тихо. Тот неясный, но ощутимый шум приглушенных голосов, который все время стоял в зале, теперь оборвался. Должно быть, люди почувствовали, что им предстоит услышать нечто такое, к чему им необходимо определить свое личное отношение, высказаться «за» или «против». И тишина, мгновенно сменившая шум, была особенно ощутимой. Многие обернулись в сторону Крамова. Он сидел во втором ряду на краю скамьи с трубкой, зажатой в руке. Когда я назвал его имя, Крамов чуть откинул голову и подчеркнуто удивленно приподнял брови. «Вам будет непонятно, товарищи, то, что я говорю, И волнение мое непонятно, если я не расскажу о своем первоначальном отношении к товарищу Крамову», — продолжал я. Председатель, секретарь парторганизации СИЗОВ, поднял руку, останавливая меня, и, обращаясь к собранию, добродушно сказал: «Судя по началу, товарищ Арефьев явно не уложится в десятиминутный регламент». Он повернул ко мне голову и спросил: «Сколько вам нужно, товарищ Арефьев?» Почему-то его вопрос очень обидел меня. «Я, кажется, еще не превысил регламент. Прошу не мешать», — грубо ответил я. СИЗОВ пожал плечами и сказал: «Продолжайте». Несколько мгновений я молчал, стараясь вновь обрести равновесие. Это мне удалось, и я продолжал так же спокойно, как начал. «Повторяю, товарищи, я должен все это рассказать, чтобы вы поняли, что сейчас происходит в моей душе». И я начал говорить о том, как я познакомился с Крамовым, как он понравился мне. Потом рассказал, как помог Крамов восточному участку при неполадках с компрессором. «Я полюбил Николая Николаевича Крамова. Он казался мне настоящим героем нашего времени, человеком переднего края, волевым, умелым, обаятельным, смелым». «Товарищ Арефьев», — вдруг прервал меня сидевший в президиуме Фалалеев, «вы все-таки давайте-ка к повестке дня. Ну что вы лирикой занимаетесь? Полюбил, разлюбил. Крамов не девушка?» Раздался чей-то смешок. «Прошу не перебивать меня!» Снова сорвался я со своего тона. «Вы мочалку жевали, товарищ начальник, а я говорю о том, что у меня на душе, в сердце». В зале послышался неодобрительный шум. СИЗОВ постучал карандашом о графин. «Простите меня, товарищи», — сказал я. СИЗОВ снова поднял руку. «Товарищ Арефьев, как я и предполагал, уже исчерпал свой регламент, не сказав, по-видимому, главного. Лично я предлагаю продлить ему время. Товарищ Арефьев, очевидно, волнуется». Зал молчал. Я чувствовал, что люди еще не определили своего отношения к моему выступлению. Активная нелюбовь к затянувшимся собраниям мешала им высказаться за продление срока регламента. «Значит, продлили», — возвестил СИЗОВ и, обращаясь ко мне, предупредил: «Старайтесь говорить покороче». «Хорошо», — сказал я. «Так вот, товарищи, я ошибся в Крамове. И вы, видимо, ошибаетесь в нем. Он не тот человек, за кого мы его принимали». «Кто же он? Зверь какой, что ли?» — выкрикнул кто-то из зала. «Он чужой человек», — твердо сказал я. «Он не любит людей. Посмотрите, как живут его рабочие. Барак, нары, белье постельное не у всех. Однако с рабочими он заигрывает, потому что знает, с рабочим классом у нас в стране шутить нельзя. Он посылает за курицей для больного рабочего, но здравпункта на своем участке не открывает. К чему? Ведь здравпункт, жилые дома, постельное белье не входят в показатели выполнения плана. На его участке нет коммунистов. Зачем они ему? Только мешают. Он подбирает людей с изъянами в биографии, потому что с ними проще. Можно обращаться к помощи кнута. Он воспитывает людей не в духе преданности делу, а в духе личной к нему преданности. Кому деньги, кому кнут, кому свой портрет с надписью». Я остановился. От моего первоначального спокойствия не осталось и следа. Атмосфера в зале накалялась. «Он насаждает чуждые всему советскому духу, чуждые нашему строю методы», — крикнул я. «Это не наши методы, товарищи!» «Факты!» — крикнул из президиума начальник отдела строительства. «Факты?» — переспросил я. «Я не следователь. Я не проверял деятельность Крамова. Я говорю то, что чувствую, ощущаю». Люди в зале неодобрительно зашумели. Кто-то крикнул из зала: «Факты давай! Факты!» Я растерянно смотрел в зал. Я был смущен, сбит с толку. «Факты найдутся!» — с новой силой крикнул я. «Надо только внимательнее присмотреться. А пока... пока я хочу задать товарищу Крамову два вопроса. Зачем он послал шофера Зайцева в комбинат? И второй вопрос. Какие он имеет фронтовые награды?» Потоптавшись еще несколько секунд на трибуне, я при общем молчании сошел в зал. Теперь, когда прошло много времени, я могу более или менее спокойно рассказывать об этом собрании. могу посмотреть на себя со стороны. Но тогда мысли мои смешались. Я чувствовал только одно — меня не поняли, не поддержали. Провал был полный. Когда я сошел с трибуны, слово попросил Фалалеев. «Ну вот», — медленно начал он, опершись обеими руками о трибуну. «Мы выслушали речь товарища Арефьева». «Если это можно назвать речью. Сумбур какой-то у товарища Арефьева получился. Вот он тут вопросы Крамову задает, а я бы ему самому задал вопросы. Кто изо дня в день давал проходку? Кто, я спрашиваю, Арефьев или Крамов? Кто, следовательно, выполнял свой долг перед Родиной? Арефьев или Крамов? Слов нет, товарищи, у Крамова имеются недостатки. Некоторое пренебрежение к вопросам быта, например. Так ведь и я его за это критиковал. Могу еще добавить, с инженерно-техническим персоналом, среднего, так сказать, звена, грубоват бывает товарищ Крамов, и за это мы его покритикуем. Но то, с чем выступил Арефьев, это же, товарищи, поклеп, клевета. За такую демагогию из партии исключать надо. Он с размаху ударил ладонью по трибуне, обвел глазами зал и вернулся за стол президиума. Я сидел рядом с Агафоновым, опустив голову. И тогда слово попросил Крамов. При звуке его голоса я взглянул на него. Крамов спокойно поднялся на трибуну, постоял несколько мгновений и улыбнулся. Это была так хорошо знакомая мне ясная, открытая, синеглазая улыбка. «Ну что ж, товарищи», — негромко начал Крамов, — «сначала я должен ответить на те два вопроса, которые мне задал Андрей Арефьев». И то, что Николай Николаевич произнес эти слова, улыбаясь, и то, что он назвал меня не просто Арефьев и не товарищ Арефьев, а дружески Андрей Арефьев, сразу как-то разрядило обстановку и расположило зал к Крамову. «Первый вопрос был такой», — продолжал Николай Николаевич, — «зачем я посылал шофера, который погиб при обвале? Я понимаю Арефьева. Он намекает на то, что я, следуя своей зверской натуре, послал человека, невзирая на предупреждение о лавинной опасности». «Да, товарищи, я послал шофера, невзирая на этот приказ. У меня заболел рабочий, сердечный приступ, а медикаменты в моей аптечке кончились. У меня не было под рукой шофера, я отпустил его накануне в поселок. Но подносчик взрывчатки Зайцев сам вызвался поехать за лекарством, спасти человека. И он поехал. Поехал, потому что был настоящим советским полярником. Он погиб на посту, спасая своего товарища рабочего. Вечная ему память». Крамов сделал выразительную паузу. «Теперь...» Он глядел прямо в зал. «Теперь второй вопрос о наградах. Не знаю, какие уж этот вопрос преследует цели, но отвечаю. Я награжден орденами Отечественной войны и Красного Знамени». «Какую должность занимали?» — выкрикнул я, подаваясь вперед. «Служил в разных штабах», — ответил Крамов и пожал плечами. «Надеюсь, в этом факте вы не усматриваете ничего предосудительного?» Но тут на меня со всех сторон зашикали, закричали, и я снова сел, еще ниже опустив голову. «Я не буду оправдываться», — продолжал Крамов, «потому что хорошо понимаю Андрея и те чувства, которые руководили им». «Что вы имеете в виду?» — снова крикнул я. «Сейчас объясню. Представьте себе, товарищи, приезжает на далекую и трудную стройку молодой инженер. Ведь каждый из нас был молодым. Представьте себе инженера, окончившего институт с отличием, как вот, например, наш товарищ Арефьев. Есть два типа людей. Одни, окончив вуз, понимают, что заложили только фундамент знаний и что им еще надо многому учиться, совершенствоваться, расти и, главное, быть скромными». Крамов держался так, будто его не касались ни мои обвинения, ни то, что он сейчас говорил сам. Просто он давал совет, совет выдержанного, благожелательного, опытного человека. «Но есть второй тип людей», — продолжал Крамов. «Едва окончив вуз, да к тому же с отличием, они начинают воображать себя эдакими макалланами, рожденными соединять материки. Да, своего рода культ собственной личности, товарищи, келлермановские утопии. А жизнь бьет по носу таких макалланчиков». В зале раздался одобрительный смех. «Жизнь не хочет считаться с их непомерными претензиями и непомерно раздутым самомнением», продолжал Николай Николаевич. «Она немедленно заводит их в тупик. На деле оказывается, что мысленно соединить материки легче, чем установить в незнакомых условиях компрессор или произвести врезку. Но партия, Родина требуют от данного товарища не утопически восторженной болтовни, а будничной, конкретной работы. И вот настает день, когда товарищу приходится поступиться своим честолюбием, своим, я хочу назвать вещи их именами, карьеристским честолюбием, и пойти за советом к простым рядовым инженерам, которые звезд с неба не хватают, но несколько гор на своем веку пробурили. Так было и в данном случае. Вы сами это услышали из уст инженера Арефьева. Ну что ж, молодой специалист пришел за советом, и старший по опыту и возрасту инженер дал ему свои советы. Обычное дело. Таким это дело показалось и мне, таким на месте Арефьева показалось бы оно и 99 молодым специалистам из 100. Но Арефьев не 99, он один из 100. Получив советы и воспользовавшись ими, он затаил в душе злобу на советчика. Ведь это он, советчик, стал невольным свидетелем беспомощности заполярного макаланчика. Дальше больше. Крамов дает высокие темпы проходки, Арефьев топчется на месте. Как это объяснят те 99 молодых инженеров, о которых я говорил? Да очень просто. У Крамова побольше опыта, значит, надо поучиться и догнать его. Но для одного из 100 такой же вывод унизителен, и он выдумывает другие причины, другое объяснение. Пусть это объяснение позорит старшего товарища, который протянул ему руку в беде. Все причины хороши, лишь бы реабилитировать свою исключительную личность, лишь бы смешать с грязью, устранить того, кто в сознании исключительной личности представляется ей конкурентом. Я не высказываю ни возмущения, ни обиды. Я просто констатирую факты, — говорил Николай Николаевич, отхлебнув глоток воды из стакана. Товарищ Арефьев молод, он кандидат партии. Его надо воспитывать. Как? Это дело парторганизации. Он зазнался. Надо с высот келлермановских утопий опустить его на реальную землю. И поскорее, пока он еще молод и поддается исправлению. Несколько человек в зале зааплодировали. Крамов спокойно сошел с трибуны. И тогда, не прося слова и не выходя к трибуне, над столом президиума снова поднялся Фалалеев. «Либерализм!» — громко выкрикнул он. «То, что говорил здесь Крамов, это какое-то непротивление злу. Арефьев выступил возмутительно, оболгал товарища, не погнушался демагогией, политической спекуляцией. Я предлагаю поручить бюро разобрать персональное дело кандидата партии Арефьева и сделать прямые выводы из его антипартийного демагогического выступления». Он сел. В зале поднялся невообразимый шум. Первые секунды невозможно было понять, на чьей стороне люди. Но потом стало выясняться, что подавляющее большинство сочувствует Крамову, хотя и настроено против предложения начальника отдела строительства. И вдруг весь этот шум покрыл бас молчавшего до сих пор Агафонова. «Неправильно!» Все смолкли. «Что именно неправильно?» — опершись о стол, спросил Фалалеев. «Насчет того, чтобы заводить дело против Арефьева. Вот что неправильно!» — по-прежнему не вставая, ответил Агафонов. «Почему? Объясните». «Могу!» — начал было Агафонов. Но ему со всех сторон закричали. «Встань, встань! На трибуну иди!» «Встать могу», — прогудел Агафонов. «А на трибуну незачем». Он встал. Тут товарищ Арефьев говорил, что он молодой коммунист. Что ж, ему это звание «молодой» пристало, да и по годам он молод. А вот я, товарищи, хоть и старый, а выходит, еще до Арефьева не дорос, беспартийный покамест. В зале раздался добродушный смешок, но тут же оборвался. Агафонов же, стоя у стены, продолжал. «Вот я и думаю, может, негоже мне, молодому, со своими мнениями вперед старых лезть. Да ведь как ни говори, а лет мне под 60. Жизнь прожил, людей видел, этого со счетов не скинешь. Ну, речь сейчас не об этом.